Заключительные пожелания. Всю заслугу, которую я накопила в течение жизни, включая любую пользу, которую может принести эта книга, я посвящаю благополучию всех существ. Пусть корни страдания ослабевают, пусть войны, насилие, пренебрежение, безразличие и любые зависимости также уменьшаются, пусть мудрость и сострадание всех существ возрастают сейчас и в будущем. Пусть мы ясно увидим, что все барьеры, которые мы возводим между собой и другими, столь же нематериальны, как наши сны. Пусть мы осознаем великое совершенство всех явлений. Пусть мы и дальше открываем свое сердце и ум, чтобы неустанно работать на благо всех существ. Пусть мы отважно отправимся в те места, что вызывают у нас страх. Пусть мы идем по пути воина».